Леня въехал внутрь и оказался на асфальтовой площадке перед шлагбаумом. Впереди, за оградой из густой металлической сетки, виднелся двухэтажный бело-желтый особняк. Около шлагбаума стоял плечистый мужчина в черной униформе, отдаленно напоминающий форму американской полиции. «Вам назначено?» — осведомился он, подойдя к Бентли и заглянув в салон. То, что он там увидел, должно было ему понравиться. За рулем сидел мужчина 35-40 лет в отлично сшитом сером итальянском костюме с приятной, но не запоминающейся наружностью. Руки его покоились на кожаном руле, на левом запястье красовался золотой швейцарский хронометр. Рядом с водителем восседала элегантная дама в умопомрачительном костюме жемчужно-серого шелка. Несомненно, этот костюм вышел из мастерской одного из лучших итальянских модельеров. На руках у дамы сидела собачка древней мексиканской породы чихуахуа в чудесном серебряном ошейнике со стразами и скромной курточке из искусственной крокодиловой кожи. Натуральную кожу, как и натуральный мех, Пуи не носил из этических соображений. «Мы хотели бы поговорить с вашей администрацией по поводу госпитализации нашей родственницы», — заявил маркиз, строго взглянув на охранника. «Вас немедленно примут», — ответил тот с легким, но не чрезмерным подобострастием. Должно быть, он оценил и машину, и часы на Лениной руке, и покрой Лолиного костюма. Посетители вышли из машины. Охранник проводил их к крыльцу клиники, где передал с рук на руки своему коллеге. Тот с тем же подобострастием на лице, все же двумя едва заметными движениями, проверил, нет ли у Лени оружия, затем пропустил обоих посетителей через контур металлоискателя, гораздо более чувствительный, чем в международном аэропорту, и только тогда пропустил в холл, где их уже дожидалась девушка в белоснежной униформе медсестры. Она приветствовала посетителей и провела их по выстеленному зеленым ковром коридору к кабинету с медной табличкой «Главный врач В.В. Черепов». «Какая неприятная фамилия», — шепнула Лола своему спутнику. Медсестра открыла дверь, и Лола с маркизом оказались в просторном светлом кабинете. За массивным письменным столом восседал крупный мужчина с густыми темными бровями и спадающий на плечи гривой серебристых волос. Одет он был в тщательно накрахмаленный белоснежный халат. Приподнявшись из-за стола, хозяин кабинета вежливо улыбнулся вошедшим. В этой улыбке не было подобострастия, это была сдержанная улыбка знающего себе цену человека. «Здравствуйте», — проговорил он глубоким бархатным голосом. «Меня зовут Вацлав Владиславович. Я главный врач этой клиники. Присаживайтесь, господа». Леня и его спутница опустились в два кожаных кресла, стоящих перед столом главного врача. Кресла были довольно низкими, так что теперь господин Черепов смотрел на них несколько свысока. «Чем я обязан вашему визиту?» — осведомился он, выдержав приличную паузу. «Меня зовут Леонид. Леонид Маркони», — представился Леня. «А это моя супруга Лика. Мы хотели бы поговорить по поводу моей тещи, Ликиной мамы». «А что с ней?» — осведомился врач. Лола достала из серебристой сумочки от Гуччи кружевной платочек, поднесла его к сухим глазам и произнесла трагическим тоном жертвы в неочередной налоговой проверке. «Моя мама, она в последнее время стала совершенно неуправляемой. Понимаете, у нее много свободного времени. Раньше она проводила это время, как все приличные женщины, посещала косметолога, массажиста, салон красоты, но с недавних пор у нее появились очень странные знакомые». Лола замолчала, и главный врач решил прийти ей на помощь. «Сектанты?» «Если бы», — Лола выразительно подняла брови, — «сектанты — это полбеды. Во всяком случае, это встречается в кругу наших знакомых. Например, мама банкира Задуваева, ну, вы его наверняка знаете, это владелец Минус-банка. Так вот, его мама посещает церковь свидетелей второго пришествия. Ну, конечно, она делает в их кассу большие пожертвования и круглые сутки распевает какие-то странные гимны, но это еще полбеды. Или Амалия Кукшина, теща хозяина сети магазинов с приветом, увлеклась уфологией. Ну, эти вообще безобидные. Наблюдают за летающими тарелками и обмениваются фотографиями зеленых человечков. Но моя мама... Лола снова поднесла к глазам платочек. Она... Мне даже стыдно это говорить. Она связалась с зелеными. То есть с экологами? Уточнил главный врач. А что же в этом такого ужасного? Как? Воскликнул Лола. Неужели вы не понимаете? Во-первых, они все как один ужасно одеты, плохо причесаны и никогда не посещают стоматолога. То есть водить с ними знакомство совершенно неприлично для обеспеченной дамы. Во-вторых, они то и дело против чего-то протестуют, что-то отстаивают, какие-то скверы, парки, сады. Недавно устроили форменный митинг в защиту серых китов. Но сами посудите, это не лезет ни в какие ворота. Из-за них маму один раз отправили в отделение полиции. Вы представляете, что было бы, если бы об этом узнали деловые знакомые Леонида или еще хуже моей подруги? Наша репутация была бы погублена. Да, действительно, это очень неприятно, согласился врач. Мало того, мама все время дает какие-то интервью. Пока теща перечисляла этим бледно-зеленым деньги, я не возражал, вступил в разговор Леонид. В конце концов, близкая родня, а я человек не бедный, и 2-3 миллиона в месяц не нанесут урона моему бюджету. Но эти интервью, эти пикеты, в которых она участвует, могут причинить серьезный урон моей деловой репутации. Короче, доктор, на вас все наши надежды. Мы слышали, что вы помогаете обеспеченным людям в сходной ситуации. «Разумеется, мы вам поможем», — воскликнул главный врач. «Это наш святой долг. Мы для того и существуем, чтобы помогать людям в трудных житейских ситуациях». «Обеспеченным людям», — добавил маркиз. «Разумеется». Главный врач доверительно понизил голос. «Конечно, наши услуги стоят недешево, потому что мы предоставляем своим пациентам самый лучший уход. Их кормят деликатесами, которые готовит прекрасный шеф-повар. Палата только одноместная, и оборудование не хуже, чем номера в лучших отелях. Я уж не говорю о нашем прекрасном медицинском обслуживании. Значит, теще будет у вас достаточно удобно? Не сомневайтесь. Я попрошу Марианну, свою помощницу, провести для вас своего рода экскурсию. Вы сможете лично увидеть типовую палату, гостиную, и наши пациенты могут общаться друг с другом и проводить свободное время, зимний сад, спортивный зал, бассейн. Да, мы непременно все это осмотрим. Маркиз удовлетворенно кивнул. Марианна, та же самая девушка, которая перед этим провела гостей в кабинет главного врача, теперь показала им клинику. Сначала она привела Лолу и Маркиза в просторный холл, где тихие, аккуратно одетые старички и старушки читали, мирно беседовали или играли в настольные игры, в лото, эрудит, шашки. «Как вы, наверное, заметили, телевизора у нас нет», — сообщила помощница главного врача. «Вацлав Владиславович считает, что телевизор — источник негативных эмоций и раздражения, и большинству наших пациентов он строго противопоказан». «Большинству?» — уточнил Леня. «Значит, не всем?» «Да, вы совершенно правы», — улыбнулась Марианна. «Среди наших пациентов есть пожилой человек, который 30 лет назад занимал весьма значительный пост в советском правительстве. Так вот, у него в палате, только для него одного, установлен телевизор, по которому в любое время дня и ночи передают новости 30-летней давности, концерты, посвященные Дню милиции, а два раза в сутки — программу «Время». Он, понимаете, застрял в том времени и не может спокойно заснуть, пока не узнает, что планы по выплавке молока и надою чугуна успешно перевыполнены. В дальнем конце гостиной Леня заметил знакомое лицо. Рвакля сидел в одиночестве за шахматной доской и обдумывал сложную партию, в которой он играл белыми. В отличие от остальных пациентов, он был одет в темно-красную шелковую пижаму. В нем сейчас трудно было узнать грязного лохматого бомжа. Словно почувствовав Ленин взгляд, Рвакля поднял голову и беспокойно огляделся. Маркиз хотел спрятаться за пальму в катке, но потом сообразил, что бомж не узнает в лощенном посетителе клиники своего случайного знакомого. Так и случилось. Рвакля успокоился, сделал ход, перевернул доску и снова задумался, на этот раз над ходом черных. Почувствовав легкое беспокойство за судьбу монеты, Леня спросил провожатую: «Скажите, а где хранятся личные вещи ваших пациентов? Ну, скажем, та одежда и обувь, в которых они к вам поступили?» «Как где?» — удивленно переспросила девушка. «Разумеется, у них в палатах, в отдельном шкафчике. Кстати, мы с вами сейчас осмотрим такую палату». Лола была девушка наблюдательная, в том числе и за это качество. Маркиз в свое время выбрал ее в помощницы. Сейчас она уловила, как Леня едва заметно вздрогнул, уставившись на человека за шахматной доской. Собственно, одно это привлекло бы ее внимание. Молодых людей в гостиной было немного, и этот с шахматами, да еще девушка с длинными разноцветными волосами, открытым ртом и пустыми, словно стеклянными глазами. Девушка одиноко сидела в углу, уставившись в стену, как будто на ней были начертаны огненные письмена. «Ну, с этой-то все ясно. Болен человек. Не в себе. А вот тот тип в пижаме производил вполне нормальное впечатление. Не дергается, не ерзает, сидит спокойно, в шахматы сам с собой играет. Внешне даже симпатичный. Глаза голубые, волосы смешно растрепаны, напоминают...» Лола вспомнила носовского незнайку, который утверждал, что если мелко нарвать какие-нибудь бумажки, то это и будет Рвакля. Так вот, волосы этого типа напоминают самую настоящую Рваклю, зато и кличку такую он получил. Рвакля внезапно поднял глаза и посмотрел на Лолу в упор. Она едва успела занавеситься ресницами. «Непростой человек. Интересно, за что он тут сидит?» Они покинули гостиную, прошли через зимний сад и оказались в коридоре, куда выходили двери палат. На этих дверях были не номера, а картинки с изображением птиц, животных и цветов. Перехватив Ленин взгляд, провожатая пояснила: «У нас предусмотрено все, чтобы сделать пребывание пациента в клинике наиболее комфортным. Конечно, человеку гораздо приятнее осознавать, что он живет в комнате «Синичка» или «Колокольчик», чем в номере 16 или 23. Причем пациенты сами выбирают картинку для своей двери». «Что-то мне это напоминает», — пробормотал маркиз. «А, ну да. Когда в глубоком детстве я ходил в детский сад, у нас там тоже на шкафчиках для одежды были такие картинки. У меня, например, на шкафчике была вишенка, а у меня кузнечик», — подхватила Лола, и взгляд ее затуманился от приятных воспоминаний. «Ну, вы же понимаете», — проговорила их провожатая, немного смутившись, — «пожилые люди в чем-то возвращаются на ранние стадии развития». «Проще говоря, впадают в детство», — уточнил маркиз. «Ну, я это просто так, к слову. В принципе, это очень мило. Рада, что вы это оценили». И Марианна постучала в дверь, на которой была нарисована хризантема. «Заходи, Люся», — донесся из-за двери старческий голос. За дверью оказалась небольшая уютная комната, обставленная старинной мебелью. На стенах висели гравюры и фотографии в изящных рамках. За маленьким круглым столиком красного дерева сидела аккуратная старушка, лицо которой показалось Лене смутно знакомым. Старушка ела ложкой из банки вишневое варенье. Увидев посетителей, она засмущалась, накрыла банку вышитой салфеткой и проговорила: «А где Люся?» «Дочь к вам непременно придет», — заверила ее Марианна. «Сейчас она в командировке. «Да-да», — солидно закивала старушка, — «Люсенька очень занята». «Простите», — шепнул маркиз провожатый. «А это не...» «Да, вы совершенно правы», — в полголоса ответила ему Мариана и назвала фамилию актрисы, широко известной в 70-е и 80-е годы прошлого века. «Дочь поместила ее к нам и совершенно не навещает. Но я просто хотела вам показать, как выглядит наша обычная палата». «Очень миленько», — одобрила Лола. «Маме у вас наверняка понравится». «А как у вас с питанием?» — осведомился маркиз, когда они покинули комнату старой актрисы. «О, с питанием у нас все организовано прекрасно», — оживилась Марианна. «За кухню отвечает наш шеф-повар Аристарх Аристархович, настоящий мастер своего дела. Он предлагает пациентам на выбор блюда итальянской, японской, греческой кухни. Продукты у него свежайшие, их ежедневно доставляют лучшие поставщики города. Впрочем, как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать». И девушка повела посетителей в просторное помещение, которое никто не посмел бы назвать столовой и уж тем более пищеблоком. Это был самый настоящий ресторан с крахмальными скатертями на столах, с цветами в вазах, с хрустальной посудой и дорогими столовыми приборами. Пройдя через зал ресторана, Марианна ввела Лолу и маркиза на кухню. Это было огромное помещение, где царил рослый, подтянутый мужчина лет 60 в высоком белоснежном колпаке. Он стоял в центре кухни, как дирижер за пультом симфонического оркестра, и отдавал своим подчиненным короткие приказы. «Окорок пора вынимать, а лопатку положить в маринад. Тесто срочно в холодильник, а то перестоит». «Извините за всторжение, Аристарх Аристархович», — робко проговорила Марианна. «Я показываю клиентам нашу клинику». «Не возражаю», — сухо ответил повар и повернулся к молодому подмастерью, который протягивал ему ложку с чем-то густым и зеленым. Попробовав ее содержимое, Аристарх Аристархович поморщился. Укропу переложил, а лимонной цедры мало. Леня оглядел кухню. Всюду что-то шипело, скворчало, жарилось и тушилось. Молодой парень с голыми по локоть руками месил тесто. Чуть в стороне другой открывал большую картонную коробку. «А что в этой коробке?» — поинтересовался маркиз, прочитав на ней название известного итальянского ресторана «Тутти Фрутти». «Я не знаю», — растерялась Марианна. «Может быть, Аристарх Аристархович?» Шеф-повар, казалось, не обращает на посетителей никакого внимания. Однако тут он внезапно повернулся к ним. На его лице отчетливо проступило смущение. «Понимаете», — проговорил он, как бы извиняясь, — «у меня недостаточно людей, чтобы здесь, на месте, делать все виды пасты. Ну, конечно, обычные спагетти, лингуини, пенне — это не проблема. Но у нас клиенты продвинутые. Многие заказывают фарфаля, ньокки, тарателе, капеллини, фетучини и другие необычные виды пасты. Конечно, все это разнообразие мне не охватить, поэтому я договорился с этим рестораном, и мне оттуда поставляют готовую пасту. Конечно, это не высший класс, но у меня просто нет выхода». «Да, это не высший класс», — строго проговорил Леня. «Просто не знаю, станет ли моя теща есть заранее приготовленная тарателе». Шеф-повар тяжко вздохнул и отвел глаза.